15 января. Привет, черный рыцарь. Глупо писать эти письма. Собственно, почему я так разошлась? Ведь осенью почти излечилась, узнав, что ты пусть и не женат, но девушка у тебя есть. А теперь усомнилась. Ты начал граничить друзей на лучших и родственников. Ни к тем, ни другим ее не причислил. Не странно ли? На последней аватарке появилась метка. Египет. Уж не знаю, с ней ты был там или с кем-то еще, но счастья на лице не видно. Никто никогда не доставал меня вопросами и разговорами о замужестве или прочей фигней, от которой страдали мои подруги. Наверное, всем ясно, что у меня иная дорога, но это я так думаю. А им ясно только то, что я на такое не гожусь. Быть нормальной женщиной я не в состоянии. У меня и справка есть. Недочеловек, инвалид. Ты ведь об этом не знал. Может, таких историй в твоей жизни тысячи? Откуда тебе было знать, что меня такое отношение в очередной раз добьют? Один не думал, другой не думал, все люди в целом меня любят, а в итоге получается байда. На душе одни ошметки ваших недодумок и недочувств. Временами мне было хорошо с тобой. Дежавю прошлой недели. Сумрачный январь первого курса, когда я была влюблена, и потерянная ходила по территории универа, боясь и мечтая встретить своего героя. Слушала «Металлику», которая пронизывала сердце сладкой болью одиночества. 9 лет спустя те же забытые чувства и состояния. Тот же город. Только мне не надо каждый день быть здесь. Пару раз в неделю бассейн, раз в неделю богословские курсы, может, встреча с подругой. И нет надежды увидеть тебя. А если вдруг случится, мы не узнаем друг друга. Тот же серый и сумрачный город. Та же безотчетная тоска на душе. Только теперь у меня есть вера, храм, богослужение, проверенный способ борьбы со страстями. Не изменилось ничего, кроме надежды. В 18 она была и давала силы жить. В 27 и следа не осталось. Я даже не фантазирую на тему совместных счастий. Интересно, сколько таких еще будет? Призраков бездумных, случайных. Сколько неловкого участия и недовыраженной признательности. Сколько потерянных друзей и потерявшихся возможностей. Сколько вины и виноватых. Мне лень ставить знаки вопроса. Пусть звучит как утверждение. Много. Недоброшенные камни в мой огород. Неприцельные плевки в лицо. А такие все хорошие, ясноглазые, с ангельскими лицами и голосами. Разве сами подозревают о своих грехах? Впрочем, это не грех. Если человеку нужно почувствовать боль, он ее везде найдет, как свинья грязь. Господь не вменит вам греха сего. Как бы мне еще оправдаться? Видать, судьба. Жизнь в придуманных сказках. Там никто не причинит боли. Там я сама Бог. Все создано мной и для меня. Твоя наконец-то здравомыслящая Крис.